Глава 16. Подруга ходила по кабинету и конкретно выделяла и проверяла определенные точки, когда я почти носом лезла во все, что нужно и не нужно. Когда Арина подошла к шкафу и открыла дверцу, я смутилась. Там-то она что потеряла? Камера в таком месте бесполезна. «Ты заблудилась?» «Что с компом?» — спросила она, игнорируя мой вопрос, начиная шастать по полкам. И делала она это довольно агрессивно. «Там точно чисто. Невозможно обойти мою систему безопасности, чтобы не снести программы», — выдала, не сомневаясь в своих словах. Уж в своей технике я была уверена. «Понятно», — бросила Арина и схватила мой рюкзак, направляясь к столу. «Ты чего, мой рюк?» — не успела сказать, как увидела, что она убрала в сторону антижучок и без лишних слов вытащила планшет и кошелек из сумки, сложив на столешницу. Дальше Арина перевернула рюкзак и вывалила всю оставшуюся мелочь. Поднялась и, сложив руки на груди, стала наблюдать. Я ведь понимала, что не просто так она душу вытрясает из моей вещи. Вывернув наизнанку, Арина пристала к днищу, пока не нашла щель, которой 3 дня назад точно не было, в чем не сомневалась. Я как раз тогда потеряла флешку, вот и рыскала, проверяя все углы. Кстати, нашла ее в совершенно другом месте. В следующую секунду подруга вытащила из-под клада шариковую ручку черного цвета. Она немедленно разобрала ее, оставив в своей ладони лишь черную пластинку. Да не может быть! Проклятье! «Жучок с радиопередатчиком», — отчеканила Бизонова и стала смотреть по сторонам. «Вот как!» — протянула я, ругая себя за то, что не подумала о жучках, только о камерах. Действительно тупанула. И ведь их можно встраивать не только во флешку или в ручку, но и в сувениры. И вдруг до меня дошло. Я резко поднялась и рванула к трубе отопления, где видела дохлого жука, валявшегося вверх ногами. Такой мерзости здесь не должно быть. Здорово придумано. Просто отлично. Расчет был на то, что я побрезгую взять подобную мерзость. Признаться, до дрожи не любила насекомых, но сейчас я без стеснения и страха опустилась на корточки и пролезла рукой с другой стороны трубы. Ухватив дохляка с нижней решетки, я вытащила его. Несмотря на свою ненатуральность, он выглядел очень реалистично. Надо же, как глупо попалось. Черт! «Этот жучок не запитан от электросети, значит, не стационарный. Он временный, запитан от элемента питания, батарейки или аккумулятора», — услышала голос подруги, которая крутила в руках ручку. «Рассчитаны такие устройства на сравнительно короткий срок работы». Покачала головой и, двинувшись к столу, добавила: «Основным недостатком временных устройств является то, что они ограничены временем автономной работы. Период сильно зависит от мощности радиопередатчика и емкости элементов питания, а дальность перехвата разговоров – от чувствительности микрофона, встроенного в жучок». «Да, а значит…» – продолжила подруга, протягивая мне свою ладонь, куда я вложила таракана. «Разговоры принимаются на расстоянии от 3 до 25 метров. При этом радиус передачи снятой информации по радиоканалу может составлять от нескольких десятков до 100 метров». «Угу, и нас чудесно подслушивает какая-то тварь в здании». «И это мягко сказано», — буркнула подруга, рассматривая мой чудесный сувенир. «Действительно, изящный жучок». «Ага, такой изящный, что я поверила, что он настоящий». «Его использовали для увеличения дальности передачи, как промежуточный ретранслятор. Установка жучка на металлической трубе отопления послужила дополнительной антенной для усиления». Плюхнулась на кресло и только хотела сказать, что я очень даже в курсе, но в напряжении искала камеру, как и следы вторжения в систему. Но вдруг подруга подхватила найденные вещички и убежала. «Вот и поговорили», — буркнула и стала думать, когда подарки могли закинуть в кабинет. С жучком сложнее определить, а вот с ручкой проще. Выходит, 3 дня. И что странно, Ольга не подходила к трубе или к моему рюкзаку, когда заходила с пирогом. Тогда... «Не она. Но кто?» Дверь распахнулась, и в кабинет влетела Арина. Увидев, что я сижу за компом, уставившись в одну точку, она надула губы, с недовольством начиная щуриться. «Ты чего расселась? Поехали уже!» «Куда?» — спросила, даже не удивляясь ее порывам. «Это ведь Арина. Она действует как молния в любой ситуации». «Ко мне. Обсудим все. А завтра ты мне поможешь с готовкой, ладно?» Последнюю фразу она выдала с улыбкой. «А как же любимый шеф-повар?» «У тети Клавы внучка родилась, наконец-то. Она уехала к дочери во Владивосток, а я совсем забыла нанять кого-то. Мясо из ресторана закажем, а мы так, порежем салатики да овощи с фруктами. Если что интересное придумаешь, то буду рада. Продукты закуплены». «Я планировала завтра подарок тебе покупать», честно призналась, закрывая программы. «От Бизоновой невозможно сбежать, поэтому я заранее знала итог. И все же подарок я честно не купила. Можно потом». «Лучший мой подарок – это твоя помощь с готовкой, правда?» «Да уж, ты не оставила мне выбора». «В этом я мастер. Тем более мой муж сегодня ночью еще работает, а меня освободил, так что поехали». «А вещи? Ты видела меня?» – воскликнула, любуясь своей грязной одеждой. «Будто не программистом, а слесарем тружусь в грязных подвалах многоквартирных домов». «Заедем и все возьмем, не парься». Кивнула и быстро стала выключать комп, устанавливая новый пароль, проверяя работу защитной системы. Когда справилась, поднялась и, схватив из рук подруги рюкзак, который она уже привела в порядок, и поспешила из кабинета. Мы спускались по лестнице, когда увидели Глеба и Андрея. Мужчины о чем-то разговаривали, но, увидев нас, притихли. «Добрый вечер», — сказала я, встречаясь с обжигающим взглядом Андрея. Он не смотрел, а прожигал, что не скрывал. Я же старалась держаться как обычно, хотя слова Ольги твердо засели во мне. Хотелось спросить у него про Ольгу, но вот ответит ли честно мне Андрей. Хотя, с какой стати верить интриганке? Нужно проверить. «Привет, Яна», – произнес Глеб и серьезно добавил. «Ты держи меня в курсе, если что, случится». Непонимающе скривилась, а потом посмотрела на подругу, мысленно задавая ей вопрос. На мою реакцию Арина махнула рукой и с улыбкой заявила. «Глупости, все отлично». «Арина!» – с рычанием прогрохотал Глеб, о чем-то ее предупреждая. «Андрей может поехать с вами». «Глеб!» — в тон ему ответила Арина, начиная злиться. «Поверь, я могу себя защитить, как и тебя с Андреем, так что давай без всякой тягомотины. А ты? Будь внимательнее». «Что за упрямая женщина?» — с ухмылкой выдал он, захватывая любимую женщину в объятия, крепко обнимая. «Какая есть? К тому же другая?» Она прижалась к нему и уже тише продолжила. «Твой бы характер не вывезла. А я еще и люблю тебя, так что тебе несказанно повезло». Бизонов усмехнулся и выдал. «Не поспоришь». «Тогда мы на связи», — сказала она и быстро поцеловала мужа в губы, хватая меня за руку, уводя за собой по коридору. Мне оставалось только махнуть рукой кому-то там, раз уж попрощаться не получилось.